В возрасте 14-15 лет ребенок из аристократической семьи обязан выйти в свет. Иначе говоря, он обязан появиться на достаточно большом балу, который устраивает кто-то другой. Если родители еще не подобрали будущего супруга для своего ребенка, то такой выход в свет – хороший повод заявить о себе. А не рановато ли искать супругов в таком возрасте? На самом деле нет. По законам магического мира вполне нормальным считается свадьба в 13-летнем возрасте. У простых людей раньше тоже были схожие правила, и лишь не так давно по историческим масштабам возрастные критерии были пересмотрены. Но современные волшебники предпочитают жениться все же в более зрелом возрасте. Ну и, естественно, свадьба является еще одной важной вехой в жизни каждого волшебника. И почему у меня создается впечатление, что магический мир значительно отстает от магловского? Наверное, потому что ты прав. Я не стал даже намекать Поттеру, что не приветствую использование слова «магл», хотя и сам его иногда использую. Надеюсь, что он сам до этого дойдет. А если нет, то я подскажу в подходящий момент. Но мы опять отвлеклись. Второе, оно же полное магическое совершеннолетие наступает в возрасте 17 лет. К этому моменту магические силы волшебника полностью стабилизируются и без каких-то глобальных происшествий, вроде становления повелителем магии или главой рода, он вряд ли обретет дополнительные силы. Значит, ты уже не сможешь обрести дополнительную силу. С чего ты взял? Во-первых, моя сила все еще не достигла своего максимума, а во-вторых, по-настоящему развитие волшебника заканчивается не когда его ядро стабилизируется, а когда он сам прекращает стремиться к большему. Стабилизация ядра дает один неоспоримый плюс – магия становится более послушной. Сейчас у тебя часто срываются заклинания из-за того, что ты немного небрежно выполнил движение палочкой, а когда ядро стабилизируется, такая точность движений будет уже не нужна. А почему об этом никто не говорит? Потому что, если сказать детям такое, то они совсем перестанут учиться, считая, будто, став взрослыми, они смогут колдовать без всех этих сложных упражнений. Признайся, у тебя ведь промелькнула такая мысль. Ага, улыбнулся Гарри, столько сил и времени можно было бы сэкономить. Спешу тебя разочаровать, если не будешь учить движение сейчас, то и в будущем ничего не получится. Но давай вернемся к нашей теме. Как ты сам уже догадался, немаловажным событием для любого аристократа считается момент вступления в права главы рода. Прием по этому поводу обычно считается открытым, но о нем стараются никого особо не предупреждать. Дело в том, что, согласно традиции, любой присутствующий на приеме имеет право оспорить право претендента на место главы рода. В этом случае назначается дуэль, и если кандидат проигрывает, то он еще год не сможет вступить в права главы рода. Убийство на этой дуэли считается признаком крайне дурного тона. За такое аристократы могут и бойкот устроить. Я читал, что в прошлом в дуэлях часто принимали участие бритеры, профессиональные дуэлянты, которые за деньги устраняли конкурента. Тут ты прав, согласился я, такое случалось часто. Род не может долго оставаться без главы, ведь глава магического рода – это не только старший в семье, но еще и проводник-резонатор магии рода. Если у рода нет главы, то никто в роду не может получать поддержку камня рода. Поэтому часто враждебные семьи подсылали бритеров, чтобы не позволить своим врагам получить силу. А еще таким способом решались внутрисемейные споры по вопросу выбора главы рода. А что это такое камень рода? Это очень интересный и сложный вопрос. Пожалуй, я не буду давать тебе на него ответ. Тебе будет полезно найти его самому. Вот вечно ты придумываешь мне задание на пустом месте, немного насупился Гарри, я у Драка спрошу, он точно ответит. Спроси, может и ответит, согласился я. Ладно, я уже подошел к самому важному. Пожалуй, самым важным событием в жизни любого мага является факт его становления повелителем магии. Каждый новоиспеченный повелитель магии обязан провести большой открытый прием провозглашения повелителя магии. На такой прием имеет право прийти абсолютно любой желающий, вне зависимости кем он является, будь то аристократ, простой волшебник, магическое существо или даже скрип. Главное условие – гости должны принадлежать к магическому миру. Обычно на этот прием стекаются гости со всего мира. Как я уже говорил, это вовсе не званый пир и не бал. Более того, угощений и развлечений может и не быть. Эта традиция возникла почти 2000 лет назад, когда один талантливый артефактор смог создать кольцо, имитирующее волю лорда. Он 9 лет морочил всем голову и пользовался властью, которой был недостоин, а потом погиб от рук обычного разбойника. С тех пор появилась традиция проверять всякого, кто заявляет, что он получил титул повелителя магии. А куда делся артефакт, никто не знает. Артефакт и метод его изготовления были утеряны в веках. Не отвлекайся и слушай внимательно. Это очень важно. Пришедшие на этот прием проводят открытое голосование, достоин ли претендент титула повелителя магии или получил его по ошибке. В голосовании принимают участие все без исключения гости, включая магических существ и сквибов. Если большинство признает нового повелителя недостойным, тогда избираются трое наиболее достойных и сильных волшебников, и эти трое бросают вызов на дуэль до смерти тому, кто провозгласил себя повелителем магии. «Постой», — прервал меня Поттер, — «дуэль до смерти. Ты что, действительно будешь драться с кем-то до смерти?» «Да», — кивнул я и отхлебнул еще глоток замечательного кофе, который регулярно подновляли домовые эльфы Хогвартса, и мне придется кого-то убить или быть убитым. «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить». «Но ты же еще ребенок», — возмутился Гарри, — «разве никто этого не понимает? Я объявил себя повелителем магии, а значит формально я совершеннолетний, и мой возраст никого не будет волновать. Но сражаться со взрослыми волшебниками, тебя же убьют». «Никто меня не убьет», — возразил я все же настоящий повелитель магии, а не подделка. Этот титул не просто слова, за ним стоит огромная сила. А как же голосование? Ведь все же может сложиться хорошо. Гарри перебирал все варианты и готов был хвататься за любую возможность, чтобы спасти друга. Все-таки он добрый мальчик. Нет. Понимаешь ли, Министерство магии не является высшим законодательным органом, как многие считают. Вообще в магических странах очень запутанная структура руководства. Если захочешь, потом как-нибудь тебе расскажу об этом подробнее. После официального подтверждения моего титула я получу возможность существенно влиять на политику государства. Это очень многим придется не по вкусу, поэтому голосование будет против меня. Более того, я сам позаботился, чтобы дуэль состоялась мысленно, дополнил я свою речь, ведь мне предоставится такой замечательный шанс вполне официально избавиться от нескольких серьезных фигур. Вообще политика дело очень грязное. Убийство ребенка далеко не самое страшное, что могут совершить политики ради своих убеждений. Кошмар. Искренне возмутился Поттер, отчего даже чуть не расплескал свой кофе. Я не хочу становиться политиком. Вот мы и подошли к самому скользкому моменту. Кивнул я. Как бы ни повернулись события, меня могут попытаться выставить в самом невыгодном свете. Если меня убьют, то убийцу объявят героем, который раскрыл мошенника. А если я выживу и смогу в одиночку справиться со взрослыми волшебниками, то меня объявят убийцей и чудовищем. Но как же так можно? В очередной раз вознегодовал мой собеседник, неужели нельзя что-то сделать? Можно, именно поэтому мне и нужна твоя помощь. Что от меня требуется? Голос уверенный мальчик полностью готов помочь мне, своему другу, всем, что в его силах. Ты станешь моим секундантом, огорошил я его. Он некоторое время помолчал, осознавая сказанное, а потом буквально взорвался от паники. Что? Ну как же? Почему я? Неужели нет кого-то другого? Я ведь ничего в этом не понимаю и могу все только испортить. Ничего, вот прочитай, пока будешь ехать домой. Я передал ему упрощенный дуэльный кодекс с картинками и разъяснениями, составленный по моей просьбе специально для маглорожденных. С начала следующего года этот довольно тонкий, но крайне информативный учебник станет обязательным для всех учеников Хогвартса. Там есть все, что тебе нужно знать. Но почему ты не выбрал секундантом своего отца или Драка? Они гораздо лучше подошли бы на эту роль. У отца будет совсем другая задача. Он будет поднимать мою репутацию, чтобы у всяких злопыхателей было поменьше шансов опорочить мое имя, и это чистая правда. Как взрослый и довольно уважаемый волшебник, он будет заниматься управлением настроением толпы. Конечно же, он будет не один, и этим же будут заниматься многочисленные агенты серого посредника. Что же касается Драка, то его отец в прошлом был связан с Волдемортом, поэтому быть моим секундантом он никак не может. Что? Мистер Малфой был связан с тем, кого нельзя называть. Ну, там темная история, если захочешь, то лучше потом поговори с самим Драко. А с каких это пор ты стал называть Волдеморта тем, кого нельзя называть? Так ведь все пугаются этого, вот я и решил, что так будет лучше. Глупости все это. Не оглядывайся на страхи окружающих и делай так, как сам того хочешь. Ну, а тебя я выбрал потому, что у тебя кристально чистая репутация. Национальный герой, как-никак. Ладно, пора закругляться, так что слушай. В соответствии с традицией, дуэльная площадка будет закрыта от посторонних глаз. Площадка для поединков зачаровывается особым образом. Войти может любое количество волшебников, а выйти только один. Будут только два наблюдательных места для секундантов сторон. Одно из таких мест и займешь ты. Ты должен будешь дать непреложные обеты о неразглашении подробностей поединков. Если я смогу победить всех трех своих противников, то титул окончательно будет признан за мной. Если победит кто-то из тройки, то он получит благословение самой матери магии и сможет пройти ритуал получения титула с наименьшими усилиями и рисками. Значит, ты все-таки не до конца уверен в своей победе. Сделал вывод Гарри. Конечно, я все же не всемогущий. Ты ведь понимаешь, что мне придется кого-то убить. Понимаю, горестно вздохнул мальчик, и этого никак нельзя избежать. Я бы, наверное, не смог никого убить, а ты так спокойно об этом говоришь. Я уже давно с этим смирился, картинно вздохнул я. Отец воспитывал меня в соответствии со старыми традициями моего рода, так что я к этому морально готов. Поверь, когда перед тобой возникнет выбор убить или быть убитым, ты не станешь задумываться. Может, ты и прав, задумчиво проговорил Гарри и широко зевнул. Я согласен стать твоим секундантом. Вот и отлично, обрадовался я. Вижу, ты устал. Видимо, действие зелья бодрости заканчивается, так что тебе пора спать. Ага, спокойной ночи, он еще раз зевнул и задумчивый пошел в свою комнату. Глава 31. Ну вот и закончилась учеба. Сегодня 23 декабря 1991 года. Каникулы продлятся ровно 3 недели, и за это время мне надо очень многое успеть. Чтобы не терять времени, я переместился в поместье Вулпис в Шотландии через каминную сеть, а не поехал со всеми учениками в Хогвартс-экспрессе. «Шмарки!» — громко позвал я. «Приветствую вас, хозяин!» — поклонился мне домовой эльф дома Вулпис. Этот эльф был призван лично мной и значительно отличался от остальных. Во-первых, он был не столь уродлив, как остальные, хотя огромные уши пришлось оставить, так как они являются уловителями магии. Во-вторых, вместо привычной белой простыни с гербом рода, которому служит, Шмарки был одет в форменную ливрею дворецкого. Эту ливрею он сшил себе сам по моему приказу и теперь очень гордился тем, что может выглядеть столь презентабельно. Да, я воспользовался идеей каноничной Гермионы и решил предоставить своим эльфам ткани и выкройки, а дальше они уже сами сошьют себе одежду. Хотя отлучение эльфа от рода представляет собой гораздо более сложный ритуал, чем простое дарение одежды, но сам факт дарения одежды является одним из обязательных условий. Непонятно почему, но эльфы очень хотят получить одежду, хоть и понимают, что тем самым лишатся магической подпитки и вскоре будут вынуждены уйти в нематериальный мир. Интересно, что самостоятельный пошив одежды ритуалом не предусмотрен и не несет никаких последствий, но почему-то никто до сих пор так и не додумался до столь простого решения. После завершения всех своих дел, запланированных на эти каникулы, обязательно займусь одеждой всех своих эльфов. Таким образом я избавлю их от одного из навязчивых желаний. Как идет подготовка? Спросил я у домовика. Все готово, лорд. Желаете познакомиться с персоналом? Да, было бы неплохо, кивнул я. Эльф хлопнул в ладошки, и в большой зал стали входить обворожительно прекрасные вейлы в форме горничных. Не менее прекрасные, но не обладающие магической притягательностью огненных дев, голубоволосые наяды в форме кухонных работниц, неописуемо великолепные зеленокожие дриады в очень откровенной форме садовниц, брутальные орки в форме лакеев, и один единственный дроу в форме шеф-повара. Большинство представителей магических рас давно покинули Британию из-за ее несправедливых законов. Шепарду пришлось приложить немало усилий, чтобы все эти существа попали в мое поместье. И дело не только в том, что их сложно было провести через границу. Как раз с этим особых сложностей не возникло. Гораздо сложнее было уговорить их всех рискнуть сюда приехать. Законы в отношении магических рас во всем мире довольно жесткие, но в магической Англии они наиболее жестокие. Тут волшебники не воспринимают этих существ даже за разумных и искренне верят в свое превосходство над ними. Если в других странах маги могут понести хоть какое-то наказание за преступление против магических существ, то в магической Англии их даже не оштрафуют. И да, местные орки и дроу, как и местные гоблины, не имеют ничего общего со своими аналогами из таких миров, как Властелин колец, World of Warcraft и прочих в таком духе. Нет, это крайне забитые, ущемленные во всех правах и отчаявшиеся народы. Да что там говорить, местные орки даже внешне не похожи на зеленокожих рубак. Обычный представитель орков являет собой среднего роста гуманоида с сизой кожей и огромной головой с лицом, похожим на рыбью морду. Дроу тоже не имеют ничего общего с гордыми подземными воителями. Это слабые и хрупкие существа, предпочитающие жить высоко в горах и обладающие единственным видом магии – скрытность. Внешне они вполне соответствуют своим аналогам из других миров. Красивые, остроухие с антрацитово-черной кожей. А вот по характеру отличаются существенно, видимо потому, что не поклоняются Лос, жестокой богине пауков. Выстроившись в ряд, все мои новые слуги синхронно встали передо мной на колени и уставились в пол. Я хоть и не имею дара эмпатии, но все равно буквально на физическом уровне ощущал их напряжение, страх и надежду. И нет, боялись они не меня, хотя и только этого страха присутствовало. Они боялись перемен, которые им от моего имени пообещал Шепард, и того, что я сейчас не захочу подтверждать его слова. Но вместе с тем они искренне надеялись, что я не обману их ожиданий. «Приветствую всех! Встаньте!» – властно приказал я. «Мне не нужны раболепные поклоны и ваши униженные позы. Это нисколько не повысит мою самооценку. Да, вы все здесь находитесь на правах слуг, но я не считаю вас животными или полуразумными тварями. Джеймс Шепард дал вам определенные обещания от моего имени, и вы все ему поверили и согласились служить мне. Я очень ценю это». Надежда в глазах этих существ так и плескалась. Особенно это было видно по лицам девушек. Дроу уже вообще стоял как вырезанная из серого гранита статуя, но даже в его глазах промелькнула тень одобрения. Они ждали того, чтобы я подтвердил свои обещания, и я не стал их долго томить. Я предлагаю присутствующим здесь и сейчас стать слугами моего рода со всеми правами и обязанностями, причитающимися им в соответствии с данным статусом. Я, на разные голоса одновременно начали говорить мои новые слуги, называя свои полные имена, и принося мне клятву служения, клянусь своей жизнью и магией веры и правдой служить повелителю магии Гарриту Вайду, Джеймсу Пивереллу, Слизерину, Гриффиндору, Поттеру, Блэку, Вулпису и его родом, исполнять любую его волю, ни словом, ни делом, ни помыслом не вредить своему господину. Одновременно с произнесением клятвы, мои новые слуги взяли в руки небольшие ритуальные ножи, которыми надрезали себе палец и проливали кровь на пол, где заранее были начерчены магические узоры для этого ритуала. Да будет так, только что они принесли мне клятву полного служения, по сути став моими рабами. Нарушить подобную клятву немыслимо для любого магического существа. Что ж, надо и мне дать некоторые обещания. Я, повелитель магии Гарриту Вайду, Джеймс Пивереллу, Слизерин, Гриффиндор, Поттер, Блэк, Вулпис, от своего имени и имени моего рода принимаю вас в слуги рода и обещаю приложить все усилия для улучшения условий существования магических рас на территории магической Англии. Многие из моих новых слуг не сдержались и проявили свою радость улыбками и даже удовлетворенными возгласами. Возможно, это покажется странным, что за такое пространное обещание они готовы стать вечными рабами моего рода, но все совсем не так просто. На данный момент политика волшебников в отношении магических рас стала настолько жестока, что эти существа едва ли могут позволить себе нормальное питание и существование. Они вынуждены скрываться и жить в ужасающих нечеловеческих условиях ради выживания. Дело в том, что все магические расы могут существовать только в симбиозе с природой. Люди с их техническим прогрессом выгнали, разрушили или сильно урезали ареалы обитания магических существ, а волшебники оказались совсем не рады беженцам и устроили показательную бойню магических рас, уничтожив очень многих, даже тех, кто все еще обитал в своих малых ареалах. И теперь магические существа надеются, что мать-магия неспроста выбрала меня своим повелителем и что я смогу хоть немного улучшить условия их существования. Между прочим, статус слуги рода считается очень почетным для любого представителя магических рас. Да, Слуга рода обязан отдавать роду треть своей магии и беспрекословно исполнять любые приказы хозяина, но вместе с тем он получает право, не скрывая своей природы, использовать оставшийся магический резерв на благо рода, право развивать свой магический потенциал, право свободного перемещения по территории магического мира, защиту и поддержку рода и его магии. А мои подданные получают поддержку аж 6 родовых камней, так что в случае критической ситуации магия рода сможет защитить их даже от большой группы сильных волшебников. Что же до моего обещания, то оно по сути не налагает на меня каких-либо обязательств. Я ведь не указал ни сроков исполнения обещания, ни конкретных улучшений не оговорил. Даже если я ничего не буду делать, никакого наказания не последует, ведь обещание – это не клятва и не имеет столь суровых ограничений. Достаточно будет добиться, чтобы раз в 10 лет каждый представитель магических рас получал по кнату и мое обещание будет считаться выполненным. Вот только я не собираюсь обманывать ожидания моих новых слуг. Я действительно намерен улучшить жизнь этих рас и не только их. Не потому, что я такой идеалист или борец за права угнетенных. Просто эти расы сейчас находятся в настолько отчаянном положении, что глупо будет не воспользоваться этим и не переманить их на свою сторону в предстоящей войне. Собственно, Вальдемар по канону что-то подобное и сделал. Вот только я не намерен разбрасываться обещаниями, как он, а намерен на деле показать, как выгодно мое правление. Тогда магические расы даже в переговоры с Вальди вступать не будут, а сразу присоединятся ко мне. Я щелкнул пальцами, и Шмарки тут же организовал мне удобное кресло. Каждый из новоприобретенных слуг подходил ко мне и, встав на одно колено, целовал левую руку с материализованной дланью пустоты. Мне совсем не нужна была вся эта пафосная церемония, но таков уж ритуал привязки слуги к роду, и я никак не могу его изменить, так что приходится терпеть. Вы все прекрасно знаете свои обязанности, да завтра мы должны успеть все подготовить. Все свободны, отпустил я слуг. Часть из них разошлись выполнять работы по поместью, а основная часть направилась к камину. У них осталось чуть больше суток для подготовки большого открытого приема провозглашения повелителя магии, который пройдет в окрестностях восстанавливаемого Гриффиндоргарда. Я решил не строить из себя жлоба, поэтому все, кто завтра придет на большой прием, смогут насладиться великолепными угощениями и выпивкой на любой вкус. Мои слуги на завтрашнем приеме появляться не будут, они всего лишь подготовят все к завтрашнему дню. Основной бал пройдет в Новый год с 31 декабря на 1 января. Это также традиция. Победитель обязан пригласить аристократию на бал по случаю своей победы. Слуги разошлись по делам. Ну, а я отправился в Поттер Мэнор. Давненько я не виделся с родственниками. Гарвит, наконец-то ты прибыл, обрадовался мне крестный, встретивший меня в холле, а мы тебя совсем заждались. Сейчас Сириус совсем не напоминал того человека, что я вытащил из застенков Азкабана. Лучшие в мире врачи и зелья, а также регулярные тренировки вернули ему былой лоск и молодость. К тому же он отбросил свой неряшливый юношеский стиль, вспомнив, что является представителем древнейшего и благороднейшего семейства Блэков. Думаю, что Беллатриса внесла немалую лепту в эти изменения. Сейчас передо мной стоял настоящий аристократ в 12-м поколении. Элегантный, ухоженный, подтянутый, одет с иголочки. Если бы я не знал, то никогда в жизни бы не заподозрил бы в этом человеке Сириуса Блэка. Теперь мне не терпится увидеть, как преобразилась тетушка Белла. А где тетя Беллатриса? Спросил я у крестного. О, ты не поверишь, она решила сама приготовить праздничный ужин по поводу твоего прибытия. Выгнала нашего повара из кухни и со вчерашнего дня что-то там готовит. По идее, она уже должна была закончить. Ты пока проходи, рассказывай, как дела в школе. Давай про школу я расскажу, когда придет тетя Белла. А пока лучше ты мне расскажи, как вы тут обустроились. О, Поттер Мэнор просто замечательное место. Начал рассказывать он, усаживаясь на диван напротив меня, не понимаю, как Джеймс согласился бросить все это и жить в какой-то халупе в Годриковой лощине. Не пойми меня неправильно, но на фоне всех сведений, что я получал в последние годы и того, что узнал в последние месяцы, получается, что нами кто-то очень умело и тонко манипулировал. Понятно, что это был Дамблдор, но мы и сами виноваты не меньше. Нет, ты только подумай. Я умудрился поругаться с мамой из-за такой ерунды, как запрет общаться с оборотнем. И ведь она даже не сдала Римуса в министерство, предоставив мне самому решать его дальнейшую судьбу. Вальбурга Блэк, настоящая аристократка, для которой честь рода всегда была превыше всего. Знаешь, а я ведь до сих пор ее побаиваюсь. Наверняка, ее портрет обматерит меня последними словами за мое поведение. Да, определенно, мы с Джеймсом наделали много глупостей в молодости. Все мы совершаем ошибки, философски заметил я, главное успеть их осознать и исправить еще при жизни. Ты так говоришь, как будто я общаюсь не с 11-летним ребенком, а с умудренным старцем, усмехнулся Сириус. Но не все ошибки можно исправить. Некоторые из них невозможно смыть даже кровью. Ты сейчас про Петтигрю? Напрямую спросил я. А про кого же еще? Со злостью прорычал Сириус. На мгновение через его образ холеного аристократа проступил тот дикий пес, каким он был до тюрьмы. Найти бы этого гаденыша. Вот, посмотри, никого не узнаешь. Я передал ему колдофотографию, на которой был изображен Рон со своим питомцем, Коростой. Уизли, констатировал факт крестный, этих рыжих сложно не узнать, даже если никогда не видел их в глаза. Тут он, видимо, заметил крысу, потому как его глаза остекленели в немой ярости, а пальцы, сжимавшие фотографию, побелели от напряжения. «Крыса!» – прорычал, прошипел он и, вскочив на ноги, попытался трансгрессировать куда-то, но к этому моменту я уже активировал защиту Поттерменера и у него ничего не вышло. Он яростным взглядом уставился на меня, готовый напасть, если потребуется, чтобы покинуть поместье. Вся аристократическая шелуха с него слетела и сейчас передо мной стоял дикий необузданный пес Блэков. «Сидеть!» – рявкнул я, вставая и активируя длань пустоты на полную. Это требует огромных затрат магической силы и в бою не слишком-то применимо, но вот в такой ситуации, когда я не хочу навредить своему оппоненту, длань пустоты – незаменимый инструмент. От мощной ментальной атаки Сириуса не спасла даже его ярость, которая обычно гасит подобные воздействия. Он покачнулся и кулем свалился на диван. «Остынь и поразмысли. В прошлый раз ты попал в Азкабан именно из-за такой своей вспыльчивости. Если сейчас ты попадешься, то в этот раз пострадаешь не только ты, но и я с Беллатрисой. Ты готов рискнуть нашими жизнями ради мелкой мести. Как ты не понимаешь, это из-за него погибли твои родители». Постепенно приходя в себя, прошипел Сириус с дивана. Вот только он был лишь куклой в умелых руках кукловода, я подошел к дивану и залепил Сириусу смачную оплеуху. Такого он от меня не ожидал и уставился удивленными глазами. Даже на секунду забыл о своей ярости. Успокоился. «Ага, все еще несколько растерянно», — пробормотал он. «Похоже, в тебе больше Блэковского, чем ты сам подозреваешь. Обычно меня мама приводила в себя таким же образом. И ты прав, крысеныш никуда не денется, а наш истинный враг лишь обрадуется такому моему срыву». «Спасибо», — искренне поблагодарил он. «Да ладно», — махнул я рукой, усаживаясь на одно из кресел. «Это моя обязанность как главы рода, присматривать за своей семьей. Я знал, что ты так отреагируешь, потому и показал фотографию сейчас, чтобы своевременно предотвратить твои необдуманные действия. Ты начинаешь пугать меня сильнее, чем, в свое время, пугала меня мать. Если уже в 11 ты просчитываешь все на несколько шагов вперед, то в будущем тебя никакой Дамблдор не остановит. Поверь, Дамблдор куда опаснее, чем это кажется со стороны. Старый паук оплел своей паутиной весь магический мир и до сих пор не накинулся на меня лишь потому, что не понимает, кто я такой и на что способен. Думаешь, он предпримет что-то в скором времени? Даже не сомневаюсь в этом. Пока Беллатриса готовит, пошли прогуляемся по саду, предложил я. На самом деле я вывел Сириуса в сад для того, чтобы Беллатриса смогла незаметно вернуться на кухню и привести себя в порядок. Дело в том, что когда я активировал длань пустоты, то она как раз шла в гостиную, видимо, хотела пригласить нас на обед и попала под воздействие перчатки. Естественно, она слышала наш разговор, который я в общем-то и не намеревался скрывать, но Сириусу будет неприятно узнать, что о его вспыльчивости узнает кто-то еще. Тут очень красиво, а в библиотеке много интересной литературы. Да и те данные, которые ты нам с Беллой передал, это же просто невероятно. Волшебный мир действительно застрял в средневековье. Я рад, что ты открыл нам глаза на все это. А Белла даже несколько обеспокоена. Говорит, что если начнется война с маглами, то волшебники будут истреблены как вид. И я склонен с ней согласиться. Сейчас волшебникам надо будет семимильными шагами нагонять ушедших вперед маглов. Я тут проанализировал все, что ты нам прислал. А ведь ты прав, волшебный мир кто-то умышленно загоняет в рамки средневековья и лишает возможности развития. Несколько последних директоров Хогвартса, включая Альбуса Дамблдора, были либо слепыми глупцами, что вряд ли, либо умышленно лишают нас будущего. И, я так думаю, что второе больше соответствует истине. Больше тебе скажу, Дамблдор, скорее всего, сам является пешкой в чьей-то большой игре. На данный момент у меня есть лишь одна кандидатура на эту роль. Угадаешь, Николас Фламель. Сириус кивнул, думаю, он тоже не главный. Сначала мы с отцом подозревали церковь, но по новым данным от сети серого посредника получается, что есть кто-то еще. Кто-то, для кого церковь, Фламель, Дамблдор и многие другие, это лишь инструменты в его большой игре. Он никак не ограничен во времени, и, вероятно, довольно могуществен, но почему-то действует такими окольными путями. Ни я, ни отец, ни аналитический отдел так и не смогли понять, какова его конечная цель и есть ли она. Мда, несколько расстроился крестный, а я-то думал, открытие сделал. О, а вот и Белла. Правда, она стала настоящей красавицей. Я обернулся и увидел Беллатрису Лестриндж. Кажется, в Азкабане я говорил, что почти влюбился в эту женщину. Так вот теперь почти можно смело отбрасывать в сторону. За пару месяцев она полностью вернула всю свою прежнюю красоту. То, что передо мной предстало в тюрьме, было лишь бледной тенью настоящей Беллы. Сейчас ей на вид было не более 20, передо мной стояла стройная и элегантная леди, в сравнении с которой лучшие модели мира будут выглядеть зачуханными заморашками. Ее угольно-черные волосы, завитые причудливым образом, лишь подчеркивали белизну и нежность ее кожи. А на ее прекрасных губах играла какая-то немного потусторонняя улыбка, так улыбаться может только она. Пожалуй, стоит задуматься о ней, как о потенциальной старшей жене в моем будущем гареме. И сделать это стоит поскорее, а то ведь уведут. «Челюсть подбери, крестничек», — шепнул мне Сириус, — «не рановато ли ты начал на девушек заглядываться? Хотя, тут ты прав, кузина из тех женщин, которыми можно восхищаться в любом возрасте. И я бы на твоем месте подсуетился, пока кто-нибудь не увел такую красотку». Словно прочитал мои мысли он. «Тетя Беллатриса, сделал я поклон по всем правилам этикета, ты выглядишь просто потрясающе. У меня даже слов нет, чтобы описать твое великолепие». «Гарвит, дорогой», — улыбнулась она и без всяких церемоний подошла и обняла меня. Меня окутал тонкий аромат ее духов с легкой примесью корицы и пряного перца. «Что же ты так долго не появлялся?» Я соскучилась, а то Сириуса дрессировать, когда он не сопротивляется, уже совсем не так весело. «Надеюсь, меня ты дрессировать не намерена». Немного отстранился я, чтобы посмотреть в ее бездонные глаза, но при этом не разрывая столь приятных объятий. «Все может быть», — хитро подмигнула мне красавица, и тут же перевела тему, разжав свои объятия, а я приготовила праздничный обед. «Пойдемте за стол, тетя Белла, а там хватит на 3 дополнительные порции. Мы кого-то ждем». «Конечно, надо потихоньку собирать семью воедино». Я взглянул на часы. «Минут через 5 должны прибыть. Дай-ка угадаю, твой отец и Андромеда с дочкой», — предположил Сириус. «Ну вот, весь сюрприз испортил», — наигранно расстроился я. Камин вспыхнул зеленым, и из него вышел Джеймс с двумя дамами. Все были нарядно одеты по случаю праздника и сияли довольными улыбками. Джеймс с Сириусом поприветствовали друг друга кивками и рукопожатиями, а Андромеда радостно обняла и расцеловала сестру. Шаула тоже не осталась в стороне и радостно стала тискать меня. Хотя мы и виделись в школе, но делали вид, что не знаем друг друга, чтобы не привлекать преждевременного внимания бородатого паука, а то он и так слишком много внимания уделяет девушке и продолжает агитировать ее поступить в Аврорат. На правах старшего в семье я официально представил родственников друг другу, после чего весь официоз был отброшен, и мы дружной толпой переместились в столовую. «Тетя Белла, ты настоящая мастерица, все просто невероятно вкусно», — похвалил я готовку женщины. Приготовлено все было действительно очень вкусно, чему я несколько удивился, никак не ожидал, что Беллатриса Лестриндж окажется столь искусной поварихой. Думал, я только и могу, что воевать. Усмехнулась она. «Я ведь говорила, что до определенного момента не желала участвовать в той войне. А готовка всегда была моим хобби, о котором я старалась не распространяться. За обедом я неспешно рассказал о всех приключениях в школе и своих мыслях на этот счет. Во многих моментах мой рассказ дополняла Шула. Потом я рассказал о предстоящем на завтра мероприятии. Родственники, кроме отца, тут же хотели запереть меня в доме и никуда не выпускать, опасаясь за мою безопасность. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить их в моей полной безопасности. Я даже был вынужден провести тренировочные поединки с Сириусом и Беллатрисой. Они уже частично вернули свои магические силы, так что поединки были довольно интересными, но, несмотря на их огромный опыт, победить их мне не составило особого труда благодаря колоссальной разнице в магической силе, после чего они были вынуждены признать мое право участвовать в завтрашних дуэлях, но при этом вытребовали у меня возможность личного присутствия. Удивительно, как в такой короткий срок у нас возникли такие замечательные теплые отношения. После обеда 24 декабря 1991 года я отправился в графство Нортумберленд, где был расположен Гриффиндоргард. Сейчас этот замок представлял собой довольно жалкое зрелище. Единственное, что было сделано за все это время, это восстановлена защита территории вокруг замка от внимания простых людей. Также из всех возможных архивов, журналов и других источников было удалено любое упоминание замка в этом районе. Местным жителям была тщательно почищена память на предмет существования этого замка. Теперь на всякого, кто не попал под чистку памяти, будут смотреть как на идиота. А через пару поколений никто и не вспомнит, что на этой территории было что-то помимо холма. Родственники отправились на прием намного раньше меня. Сириус и Беллатриса загримировались в пожилую пару из Америки, которая прибыла посмотреть на нового повелителя магии. Хотя шансы, что их опознают под этой маскировкой, были близки к нулю, но Беллатриса все еще носила на предплечье метку Волдеморта, и он вполне мог бы ее почувствовать. Может быть, я ошибаюсь насчет возможности черной метки, но времени основательно ее изучить у меня пока что не было, поэтому я предполагаю самый худший из возможных вариантов. Да, в будущем я планирую снять метку с Беллатрисы, но приступить к изучению данного вопроса раньше летних каникул не получится, поэтому сейчас Белла будет стараться держаться подальше от Кверрелла, а Сириус ее, если что, прикроет. К моменту моего прибытия прием был как раз в самом разгаре. Я вполне умышленно опоздал, чтобы не пришлось общаться с кем-либо из моих будущих противников. Более того, Шепард и специально нанятые люди должны были все это время подогревать толпу таким образом, чтобы присутствующие желали как можно скорее завершить все формальности и приступить к основному банкету. Да-да, прием уже шел полным ходом, а банкет все еще не начался. На данный момент гости уже основательно проголодались, а поданные легкие закуски лишь разбередили аппетит и недовольство гостей. Все это усугублялось еще и тем, что прием проходил под открытым небом, и многие гости, кто не умел ставить магическую защиту от плохих погодных условий, начали замерзать. Если изначально люди были настроены категорически против малолетнего повелителя магии, то теперь им было уже все равно, кто победит в предстоящей дуэли, лишь бы это поскорее закончилось и можно было бы нормально поесть и убраться с этого празднества. Наяды, в греческой мифологии, дочери Зевса, были нимфами водных источников, рек, ручьев и озер. Наяды были покровительницами определенного водного объекта, его душой и воплощением. Примечание к части. Сам знаю, что с пафосом малость переборщил. Кому не нравится, идите в сад.